не имевшего прецедента в истории человечества, эксперимента, по которому современное воображение могло бы найти меру собственного обнищания. Это был также эксперимент, который бросает вызов обычному историческому анализу. Масштаб этого смелого предприятия, буквально сверхчеловеческий, подрывал теории причины и следствия, полностью дискредитированные в наши дни. Более того, инки до конца будут утверждать, что имперские устремления составляли богом им предначертанную общественную службу. В наше время историческое исследование в значительной мере опирается на практику, политические, экономические и социальные переменные. С этой точки зрения религия, понимаемая как особый интерес, становится явлением второстепенного значения, скорее функцией других факторов, чем побудительной силой сама по себе. Если такой подход проецирует современное стремление к власти, богатству и престижу на экран прошлого, то это только потому, что именно так оно было и всегда для человека, или так нам говорят. Отклоняться слишком далеко от этой истины значит снижать возможности трезвого мышления и утонченного анализа в отношении неизменности человеческой природы. Конечно, я никогда не посмел бы написать заключительные главы этой книги, если бы не натолкнулся на особый миф, зарегистрированный в хронике, написанной священником Мартином де Муруа. До того момента я просто не имел никаких возможностей доказать то, в чем, как я подозревал, заключалась в буквальном смысле тайна инков. Это предание, в том виде, в каком его сохранил Муруа, составляет инское пророчество в его самой чистой форме. Составленное вне рамок технического языка мифологии, оно представляет, по моему мнению, один из наиболее важных сохранившихся до сего дня документов о происхождении инкской империи. Ниже следующие страницы начинаются с рассмотрения, с точки зрения традиционной истории, тех великих напряжений, как внутренних, так и внешних, с которыми функционировало инское общество в начале 1400-х годов. Эти условия составляют контекст, в котором возникло инкское пророчество. Они также представляют сочетание сил, которые способствовали величию инков. Остальная часть главы стремится показать, как действия именно тех сил, которые предвещали распад анской формы жизни в социальной сфере, одновременно было постигнуто и на небесной сфере. Именно это постижение породило инкское пророчество. Реакция на него, известная в истории как «Инкская империя», является предметом анализа в главе 10, которая описывает меры, предпринимавшиеся инками, начиная с инки Пачакути, чтобы всяческими средствами избежать того, что инка Виракоча ощущал как неизбежность. Мнение Гарсиласа о пророчестве инки Виракочи выявил три элемента: возвращение Виракочи, распад анской религии и отрезок времени длиной в жизнь 5 поколений, в течение которых будут разворачиваться эти события. О пророчествах, предзнаменованиях, тайнах и знамениях инков сохранился ряд историй, которые описали период с конца царствования инки Виракочи до вступления на трон и укрепления власти его сыном, инкой Пачакути Юпанки. Оценки перехода власти от одного царствования к другому составляют самый неоднозначный и противоречивый материал во всех испанских хрониках. Согласно всем оценкам, этот переход произошел из-за угрозы надвигавшегося нашествия Чанкас, свирепой военной конфедерации самой сердцевины бывшего государства Уари, в 2 неделях пути на запад. Основываясь на хрониках, Лорен Мак Интир нарисовал портрет Чанкас, который рассматривали инков как просто выскочек. Гарсилас описал, что Чанкас считали себя потомками пумы и носили кошачьи головы поверх собственных. Они заплетали свои длинные волосы во множество крошечных косичек и применяли свирепую боевую раскраску, наносившуюся киноварью, пария из ртутных месторождений. В течение многих лет вожди Чанкас, один из них называл себя властителем всей земли, все ближе продвигались к инской столице,